вторая была не лучше. Нет, надо как-то по-другому взяться за дело. Давай пройдем твою кочку до конца. Может, есть какой другой мостик? Да нет, с той стороны вода, ответила Люцина, махнув рукой на восток. А с другой стороны я не проверяла. Как раз собиралась, да увидела тебя. С той тоже была вода. Похоже, мы оказались на болотистом, заросшем тростником берегу речки, отделенном от материка паршивым ручейком, который-то и ручейком нельзя назвать. Так, грязная лужа. Пройти через эту лужу можно было по тем жалким мосткам, которые проломились под Люциной. А хуже всего было то, что, выйдя на противоположную сторону кочки, мы увидели отца. Отец стоял на другой кочке поменьше. Держась одной рукой за рахитичное деревцо, он другой отчаянно размахивал, сжимая в ней свои ботинки, и кричал слабым голосом: «Эй, алло, вы слышите меня?»